Глава вторая. «Господа, у нас в гостях дама!» Тут же разухарился Константин при виде Лидии. И тут же стал вставать с кровати. Тоже сделал его напарник по игре. Только я и майор остались на своих местах, хотя я и принял сидячее положение. «Приличные люди, когда в комнату заходит прекрасная девушка, встают!» С пренебрежением в голосе сделал мне замечание Константин. «Но, похоже, это не про вас!» Лидия же не обращала внимания на него, смотря мне прямо в глаза. От этого взгляда я вновь почувствовал, как быстрее забилось сердце, как захотелось подскочить к ней, обнять, и чтобы не совершить такую ошибку, я и остался на месте. Молчание не продлилось долго, но для меня этот миг растянулся и был бесконечной борьбой с самим собой. «Господа!» — прозвенел голос Лиды с нотками веселья. «Я могу пообщаться с нашим героем наедине. Прошу вас». «Героем», — фыркнул Константин. «Конечно», — тут же уверенно кивнула Воронцова. «Он ведь, рискуя жизнью, задержал покушавшихся на жизнь генерал-губернатора людей». «Ну, если этого просит дама», — с неохотой протянул Решала и, посмотрев на меня неприязненно, взял костыли и двинулся к выходу. Лидия проводила его виноватым взглядом. Ей было неудобно, что она попросила раненого в ногу человека выйти вон. Почему-то попросить меня выйти с ней из палаты она не решилась. Зато стоило нам остаться наедине, если не считать все так же спящего майора или снова притворяющегося, прошла до моей койки и присела рядом. «Здравствуйте!» Не зная, как начать, выдавил я из себя. «И вам доброго здоровья!» — улыбнулась Лида, заставив мое сердце биться еще быстрее. Хотя казалось, что это уже невозможно. «Оно вам сейчас очень нужно!» Тут ее лицо стало более строгим, и дальше она начала меня натуральным образом отчитывать. «Григорий, почему вы полезли к тем бандитам в одиночку? Да еще без оружия! Вы совсем о себе не думаете?» «Я был не один», — попытался я вставить хоть слово. «Ах, бросьте!» — махнула она рукой. «Я была в редакции газеты, которая написала про вас статью. Там сказали, что полицейский, который был с вами, участия в задержании не принимал и служил скорее пугалом, страшилкой, от которой побежали бандиты. Я знаю понятие загонной охоты, и вы использовали ее, приняв на себя основной удар». Ее голос колокольчиком разносился по палате, заставляя меня наслаждаться им. Но при этом в памяти тут же всплывал образ той, другой девушки из прошлой жизни, что любила меня и даже была беременна, но, похоже, так и не дождалась. Я смотрел и пытался разобраться, похожа ли Лида на нее не только внешне, но и по характеру. Увы, кроме небольшого эпизода, я так ничего и не помнил о той девушке. И сравнить их характеры точно не мог, что злило и заставляло сомневаться, а точно ли я влюбился тогда в Лиду. Или это влияние прошлой жизни зацепилось за их внешнее сходство и спроецировало чувство к той утерянной, на Воронцову. «Григорий», после краткой отповеди Лида замялась. «Тогда я так и не смогла ответить на ваш вопрос. Я и сейчас, по правде сказать, не знаю ответа», — смущенно и робко сказала она, потупившись. «Но то, как вы защищали меня, как добивались, в общем, может, как вы выздоровеете, мы снова встретимся? Вы любите театр?» Я не знал, что ответить. Сказать «да», но сколько можно? Стоило ей поманить пальчиком, и я бежал за ней. А что получил? Чуть не убили в хитровке. Поучаствовал в ненужном поединке кружка фехтования, где мог получить натуральное ранение. Так еще и недоброжелателя там себе на ровном месте получил. И все ради чего? Ради ответа «не знаю». При этом она ветреная, любит влезать в неприятности, и ей плевать на чувства окружающих. Даже сейчас я не знаю, что ее привело ко мне». Красивые зеленые глаза, казалось, проникали в самую душу. Вся внутренняя накрутка, что от Лиды одни неприятности, и нужно держаться от нее подальше, она не та Катя, которую я любил в прошлой жизни грозила вот-вот рухнуть под напором этих удивительных глаз. До боли сжав ладонь левой руки, так что ногти впились в кожу, я, наконец, смог ей ответить. «Нет». Слово далось с трудом, но после него стало чуть-чуть легче. Словно некая пелена спала. Лида вздрогнула и посмотрела растерянно. «Что нет?» «Не люблю театр». «А цирк? Может, гуляйте по парку?» «У меня нет на это времени. После первого «нет» дальше отказывать было проще». «Служба! Преступники сами себя не поймают, знаете ли?» «Понимаю», — расстроенно чуть сутулилась Лида. «Тогда как освободитесь, я буду рада, если вы посетите наш дом. Я живу на Большой Лубянке, дом 17. Приходите. Я скажу слугам, чтобы вас впустили. Если меня вдруг не будет, оставьте записку. Когда и как мы можем встретиться? До свидания, Григорий». «До свидания», — сдавленно прошептал я. После ухода Лиды я чувствовал себя подавленно. Вроде сделал все правильно. Нужно в себе до конца разбираться. А все равно так паршиво. Я себя еще никогда не чувствовал. Вернувшиеся Константин с Леонидом смотрели на меня неодобрительно. Константин еще и не забыл в очередной раз облить меня презрением. А через 15 минут в палату зашел врач с чуть светящейся переливами зеленого и красного цвета колбочкой в руках. Нес он ее как величайшую ценность. Взгляды продолживших играть в шахматы офицеров тут же прикипели к колбочке. Врач прошел мимо них и остановился возле меня. «Ну-с, голубчик, уже сегодня вы вернетесь в строй», — воодушевленным голосом заявил медик. В круглых очках, с короткой ухоженной бородкой и белой шапочкой он выглядел как врач с картинки детского произведения. «С чего это?» Я настороженно уставился на колбочку. Следом за врачом мышкой в палату прошмыгнула медсестра и тут же кинулась ко мне, начав разматывать повязку на плече. «Что же вы, голубушка, задерживаетесь?» — пожурил ее врач и тут же ответил на мой вопрос. «Вам невероятно повезло, молодой человек. Вам оплатили применение настоя регенерации. Очень дорогой, но невероятно эффективный алхимический препарат. Если его влить сразу, то спасет даже при смертельном ранении». «И кому я обязан?» Врач вопросительно посмотрел на медсестру. «Настой оплачен госпожой Воронцовой», — пискнула та, окончательно освободив мою руку. «Не нужно», — тут же заявил я. Я не понимал, зачем Лида пошла на это, и оттого принимать ее помощь не хотел, хотя в груди приятно заныло от ее заботы. «Голубчик, не говорите глупости», — прожурчал добродушный голос врача. Было видно, что ему самому хочется посмотреть на действие лекарства, и все мои возражения он просто не примет. «Настой уже оплачен, и я обязан его применить на вас. Так, давайте сюда свою рану». Я покосился на плечо. Пуля вошла в него сверху и прошла на вылет, почти в притирку с костью, лишь чудом ее не задев. Входное отверстие выглядело ровным, небольшим кругом, из которого слегка сочилась кровь. Врач встал сбоку, справа от меня, рядом с медсестрой, которая схватилась за освобожденную от повязки руку, и цепко сжала ее. «Чуть-чуть пощиплет, поэтому постарайтесь не дергаться», — посоветовал медик и аккуратно начал лить светящийся раствор на рану. Зашипел я, сжав челюсть. Про чуть-чуть он изрядно преуменьшил. Было чувство, словно кипятком ошпарили. Рука рефлекторно дернулась, но медсестра сумела удержать ее в одном положении. Поверхность раны запузырилась, пошел небольшой дымок. Через несколько секунд боль стала стихать, а потом и шипение прекратилось. Рана на глазах зарубцевалась, оставив после себя небольшой круглый шрамик. Заставив меня выгнуться каким-то невообразимым способом, врач полил из колбочки и выходное отверстие. Процесс повторился. «Ну, вот и все», — ополовинив колбочку, заявил доктор. «Собирайтесь, молодой человек, и подходите в мой кабинет. Я еще проведу диагностику, но на моей памяти после настоя регенерации еще не было рецидивов». Облегченно выдохнув, я посмотрел в спину уходящих медика с его помощницей, оглядел палату, наткнувшись на два завистливых и недобрых взгляда, и поспешил выполнить просьбу приказ врача. Помогли, спасибо, пора и честь знать. Уж не знаю, как они это сделали, но прачки больницы сумели отстирать мой костюм от крови, и проблем, в чем возвращаться домой, у меня не возникло. Марина Сергеевна оказалась дома и встретила меня одновременно удивленно и радостно. «Ух ты ж, Господи! Григорий Мстиславович, вы вернулись! А ведь слухи ходили, что вас серьезно ранили, да и в газете о том писали. Значит, правду говорят, что на магах, как на быстро все заживает?» Тут же поправилась она. «Лекарства хорошие были», — буркнул я, вспомнив о странной заботе Лидии. «Да вы проходите. Кушать хотите? Скоро картошечка сварится. А у меня и селедка соленая есть, и капустка квашеная. Не беспокойтесь, такому герою сегодня все бесплатно». Отказываться от предложения я не стал. Обед в больнице был для моего организма, не евшего больше суток, откровенно скудным, да и потеря крови сказывалась сильной слабостью. Пока купчиха накладывала на стол, я внимательно слушал ее щебетание. Как местные отреагировали на наше громкое задержание преступников. Оказалось, что Алябьева арестовали без меня и уже забрали в жандармерию. Как бы мне ни прилетело, что раньше о его связях с криминалом не рассказал. Он ведь моих завербованных мужиков покрывал, а те вроде от своего промысла не отказались. Вообще, жандармов люди не любили, но задержание двух бомбистов, покусившихся на любимого губернатора, сдержанно хвалили, добавляя при этом, что без помощи со стороны местных жандармерия с полицией бессильна. Про Сашку, оказывается, не забыли, и его приход ко мне припомнили дети Митрофана Алексеевича, которые и открыли ему дверь внизу. И потом у городового допытались, откуда он узнал о преступниках. Короче, со слов Марины Сергеевны, Сашка тоже получил свою долю популярности у местных и даже без отчетливого негатива. Он же в первую очередь любимого губернатора спасал, а не жандармам помогал. «Спасибо, Марина Сергеевна, накормили», — отодвинулся я от стола с набитым брюхом. «А не подскажете, где здесь поблизости общественная баня? Мне бы в порядок себя привести». «Это дело хорошее», — тут же закивала купчиха. «А баня тут недалеко, всего в квартале есть». Узнав точный адрес и цену за посещение, я ушел в свою комнату, где и завалился спать. Все эти события вымотали меня до крайности, а сытый ранний ужин полностью расслабил. Утром я засел за составление картотеки. Сегодня был последний день, отведенный на выполнение задания ротмистра Алексеева, а баня открывалась лишь с 12 часов. Вот и корпел над бумагой, тщательно припоминая каждого, с кем встречался и что узнал о нем. В том числе и о своих сослуживцах из группы Пантелеева. Долго зависал над делом Лиды. Что писать туда, а чего не стоит, не представлял. В итоге постарался максимально сухим текстом описать характер девушки, как я его видел. В качестве своего мнения подвел итог, что к оперативной работе она не способна в силу непостоянства характера. А то еще прикажут сделать ее своим агентом и вновь писать отчеты о каждой встрече. Спасибо, мне и одного раза хватило. К мужикам для установления более доверительных отношений решил сходить вечером, когда они с работы вернутся. А пока в баню. Здание общественной бани было каменным, трехэтажным. Главный вход располагался в торце здания на пересечении двух улиц. Над входом были набиты выпуклые буквы в две строки. Общие 50 коп сверху и мужские бани прямо над двухстворчатой дверью. Зайдя внутрь, я оказался в красиво отделанном холле. С потолка свисали люстры. Стойка администратора была из темного дерева и за ней стоял молодой человек в белой рубашке, галстуке бабочки и жиденькими усиками на лице. Из холла выходило три двери, не считая входной. «Здравствуйте! Мне бы помыться!» — подошел я к нему. «Обычная помывка 50 копеек. Если желаете с парком, то это еще 20. У нас также работает цирюльник», — указал молодой человек на дверь напротив входа. Это он правильно заметил мою изрядно заросшую голову и лицо. «Сколько?» — только и выдохнул я. «Если хотите просто стричь волосы от 8 копеек, с бритьем выйдет около 15. Если вы позволите», — замолчал молодой человек, и когда я кивнул, продолжил. «Советую сначала посетить баню, а уж после к цирюльнику». «Благодарю, так и поступлю». Рассчитывался за баню я тут же. Дальше прошел в дверь справа от стойки молодого человека. А сам он располагался опять же справа от входа в баню. Там прошел по коридору до раздевалки, где у служащего получил тазик, мыло, полотенце и простынь. Тут же он предлагал сдать одежду в стирку, уверяя, что она будет не только постирана, но и высушена в рекордно короткие сроки, буквально за полчаса. Посчитав, что после бани одевать грязное мне не очень хочется, а хоть мне костюмы постирали в больнице, но за день он успел пропитаться моим потом, я согласился на его предложение. Коридор здесь был единый, поэтому уже раздетый и обернутый в простыню, выйдя из раздевалки в него, прошел еще несколько метров и по напутствию служащего раздевалки зашел в помывочную. Просторное помещение. Рядами стоят аккуратные лавки с деревянными сиденьями и завитыми из стальных прутьев в незамысловатый узор ножками. У дальней стены торчит ряд кранов. Под каждым табурет, на который удобно поставить тазик и набрать воды. Пол и стены облицованы плиткой. В полу множество отверстий для стока воды. Здесь уже находился дородный мужчина, который остервенело намыливал голову, сидя на лавке. Рядом стоял его тазик и ковшик в нем. Присмотревшись, нашел и себе ковшик. Они висели в ряд у левой от входа стены. Потратив минут 10 на мытье, покинул помывочную и посмотрел в конец коридора, где я еще не был. Подумал и двинулся туда. Времени до того, как мне постирают и высушат одежду, было еще полно. Вот и решил удовлетворить свое любопытство и посмотреть, а что еще предлагают в этом заведении. Коридор заканчивался выходом в широкую залу с большим бассейном по центру и входом в парные по всей окружности, за исключением стены с окнами на улицу. Но окна были выложены витражным стеклом, одновременно и украшая его, и не давая рассмотреть с улицы, что происходит внутри. Рядом со входом в парные стояли лавочки для отдыха напарившихся людей. «Купание бесплатно. Если хотите, в парные нужно оплатить на входе», — тут же окликнул меня еще один служащий, притулившийся слева от выхода из коридора в залу. «Благодарю, я только искупаюсь», — кивнул я ему. Мужчина был обмотан в простынь. Рядом с ним лежал ряд веников. А сам он, похоже, выполнял заодно и функции банщика. Вон какое лицо красное, что он и подтвердил, когда я у него уточнил это. Накупался я в волю, изрядно довольный своим решением посетить это замечательное заведение. Да и цены здесь не такие уж и высокие. Вот только даже такие цены по карману далеко не всем. И те же рабочие сюда ходят, но обычно не чаще, чем пару раз в месяц. И время тут для них тоже ограничено. Только до 4 часов дня. Потом уже нельзя. Сословное разграничение во всем его великолепии. Дождавшись, когда моя одежда окажется у служащего в раздевалке, я ощупал горячий и вкусно пахнущий мылом костюм и с удовольствием его надел. После отправился к цирюльнику. «Как вас остричь?» Усадив меня на стул напротив круглого зеркала, учтиво спросил немолодой мужчина с щегольскими усами, вытянутыми в струну вдоль верхней губы. Движения его были скупы и точны, не вызывая сомнений в его профессионализме. Припомнив, как я выглядел, когда только попал в тело Григория, постарался как мог описать. Покороче, но не слишком, чтобы сверху осталась небольшая шапка волос. Бороду сбрить и оставить усы. Как именно остричь усы? Усы просто подровнять, дабы не лезли в рот и в нос. А то последнее время невозможно стало. Волосы то в нос лезут, то в рот. Аж неприятно. Как вам будет угодно. Ножницы в его руках запорхали, словно сами по себе, вокруг моей головы, состригая лишнее. Закончив с прической, цирюльник перешел к моему лицу. Намазал кремом бороду и подточил острое лезвие бритвы, от которой у меня мурашки пошли по коже. Такое горло перерезать случайно, раз плюнуть. Но мужчина свое дело знал крепко и уверенными отточенными движениями в несколько скребков очистил мое лицо от лишней растительности. Мне даже понравилось ощущение, когда холодная сталь скользит по коже, оставляя за собой чистую от волос поверхность. В самом лучшем настроении я покинул баню и вернулся домой, засев за отчет, который ждал от меня Пантелеев. А уже вечером отправился в работный дом к завербованным мужикам. Пора уже выполнить и основное задание, данное Алексеевым, установить доверительный и даже дружеский контакт с моими агентами.